Но, преодолев первый шок, вынужденно оказавшиеся перед суровым вызовом люди быстро объединились в упорядоченную и эффективную структуру. Так как подавляющее большинство попавших строго придерживалось коммунистической идеологии, несмотря на произошедшие с некоторыми из них в последнее время неприятные эксцессы, то объединение естественным образом приняло форму коммуны. Во главе ее встал оперативно и почти единогласно выбранный совет, состоявший из наиболее авторитетных военных и ученых, сумевший эффективно организовать необходимую для выживания работу, одновременно поддерживая в коммуне образцовую дисциплину и порядок. Однако выжить и закрепиться на другой планете оказалось непросто. Если с орудиями труда у общины дела обстояли еще куда ни шло, лопат, кирок, пил и топоров имелся полный комплект, то с оружием были проблемы. Вместе с немногочисленными охранниками перенеслись лишь десяток карабинов и несколько пистолетов. А боеприпасов для них вообще кот наплакал, по 3-4 обоймы на ствол. Так что, несмотря на жесточайшую экономию, вскоре коммуна осталась без огнестрельного оружия. Несколько компенсировали его отсутствие собранные на коленке общинными умельцами из имевшегося огромного запаса взрывчатки ручные гранаты, заряды, закрепляемые на стрелах, да, пришлось вернуться и к такому примитивному оружию, и даже установленные по периметру поселения мины. Все это позволило обойтись без катастрофических людских потерь, неизбежных в любом другом случае. Медленно, но верно удалось обустроить созданное поселение, а потом основать еще несколько. Тут помогли соседи. Так как русские выпали сравнительно близко к ареалам обитания эльфов и ангелов, то контакт произошел уже через год. В отличие от ксенофобных немцев, коммунисты-интернационалисты восприняли необычных аборигенов спокойно, хотя на первых порах и настороженно. А когда удалось найти общий язык, отношения начали развиваться стремительно. Местные многое могли открыть недавним пришельцам в практике выживания на опасной планетке, а те, в свою очередь, имели чем поделиться из неизвестных оставшимся на уровне античности аборигенам знаний. Эта взаимная тяга к знаниям в конце концов и привела к приему некоторого количества местных студентов в организованный профессором Сорокиным и несколькими оказавшимися здесь его коллегами университет. Там стороны и делились знаниями, а также совместно исследовали природу этой планеты. И, судя по обширным сведениям, бодро излагаемым выглядящим как античный философ Уильям, проект оказался вполне успешным и некоторые идеологические разногласия помехой не стали. Развивались и торговые отношения. Более склонные к охотничьему промыслу евреи и греки имели что предложить сразу сделавшим ставку на упорядоченное сельское хозяйство русским. Как и наоборот. Кроме того, аборигены поставляли партнерам некоторые полезные ископаемые, например металлы, месторождения которых находились далеко от расположения коммуны, которая, медленно, но постоянно прибавляя в размерах, достигла к сегодняшнему дню численности в 25 тысяч членов, почти догнав, таким образом, общины аборигенов, тоже наконец получившие мощный толчок к развитию после 2000-летнего застоя. Не все в них, конечно, были в восторге от такого развития дел, но процесс обновления, что называется, пошел. Да только вскоре над новообразованным союзом начали сгущаться тучи. Уже в первые годы после появления здесь русские стали посылать разведывательные партии с целью поиска необходимых для развития полезных ископаемых на соседний континент. Насколько я понял из объяснений профессора, всего известных континентов имелось 3. Впрочем, относительно того, тянут ли их размеры на такое определение, у меня возникли серьезные сомнения. В такие группы обычно включали и несколько аборигенов, хотя и евреи, и греки дальние путешествия не любили и толком не представляли, что творится в соседних землях. Поэтому вдруг обнаружилась куча маленьких и не очень общинных племен, о существовании которых древним известно не было. Большинство из них влачили жалкое существование в виде небольших деревень либо вовсе одичали и вели кочевую жизнь почти без признаков былой цивилизации. Контакта они обычно старались избегать, и толку от их обнаружения было мало. Зато вскоре одна из русских групп наткнулась на немцев. Среди разведчиков, в основном, из бывших военных, имелись владеющие немецким, поэтому обошлось без стрельбы. Потихоньку, несмотря на недовольство бывших германцев дружбой русских с непохожими на людей аборигенами, начали налаживаться взаимоотношения, руководство поселений несколько раз обменялись визитами, появился, несмотря на трудность дальнего пути через джунгли, торговый обмен. Ведь благодаря привезенному оборудованию в немецкой общине даже существовала какая-никакая промышленность, чем русская, увы, похвастаться не могла. И вдруг, года через два после начала контактов, связи с немецкой общиной прервались. Посланные несколько раз для прояснения причин группы из разведки не вернулись. В коммуне уже посчитали, что случилась какая-то природная катастрофа, когда через некоторое время ее границ достигла небольшая группа измученных убийственным переходом по суровым джунглям немецких колонистов. Они-то и рассказали о новом переносе, с которым прибыли тоже немцы, только какие-то другие, вооруженные до зубов и по-звериному беспощадные. Куда там птеродактилям? Пользуясь превосходством, новоприбывшие без труда захватили власть в общине, подчеркнуто жестоко расправившись с несогласными и провозгласив почему-то Четвертый рейх, хотя по порядку должен был бы следовать Третий. Все проживавшие рядом представители других общин были объявлены неполноценными и уничтожены. Только некоторым удалось бежать, так же как и группе несогласных с новыми порядками немцев. Но мало кто из них добрался живым. В коммуне, разумеется, знали о том, кто такие нацисты, но надеялись, что там, на земле, к этому моменту, а шел уже 1945 год, с ними давно разобрались. Оказалось, нет. Но лишних ресурсов у русской общины и ее союзников на войну с пришельцами не имелось, и так проблем выше крыши, поэтому, приняв некоторые меры предосторожности, о немцах забыли. Лет 10 с соседнего континента не было никаких известий. Как будто их всех там действительно пучина поглотила. Потом от полудиких племен стали поступать жалобы на жестокие нападения и массовые убийства и похищения. Ну а затем впервые появился дирижабль со свастикой на борту. Первое нападение на центральный русский поселок с трудом, но удалось отбить. Высаженный десант забросали последними запасами гранат, сохраненными на самый крайний случай. Тогда немцы отступили, но взрывчатка закончилась. В коммуне удалось к тому времени получить только черный порох, но он производился в небольших количествах и серьезным оружием считаться не мог, поэтому следующие нападения отражать особо было нечем. Пришлось рассредотачивать и маскировать поселения, причем делать это регулярно, а немцы продолжали прилетать. И если вначале это случалось изредка, то в последнее время, все чаще и чаще, нападая на русские поселения, они захватывали в плен молодых и здоровых, уничтожая остальных. Нападая на общины древних, они просто уничтожали всех без разбора. Старожилы из русской общины объяснили аборигенам, что эти самые нацисты считают немцев высшей расой, а остальных – рабами. Евреев же почему-то ненавидят особенно сильно. Что местным евреям, знать не знающим ни о каких таких нацистах, было особенно непонятно и обидно. Как бы то ни было, в последние годы положение сложилось такое, что речь идет уже о выживании союзных общин. Техническое превосходство немцев все увеличивается и увеличивается, скрываться от них становится все труднее. Храм они обнаружили давно, но он слишком хорошо защищен. А вот обычные поселения после обнаружения обречены. В общем, нам остается надеяться на чудо. Печально завершил свой длительный рассказ Уриэль. И такое чудо может ведь случиться, в виде очередного переноса. Вопросительно и с плохо скрытой надеждой посмотрел он на меня. Ну понятно, чего уж там. Может быть, я ему сейчас скажу, что прибыл вместе с аэродромом, заполненным снаряженными боевыми вертолетами. Или что-то на вроде, дающее в руки союзников решительное преимущество над противником. Я бы и рад, да только на моем складе несколько другие вещи лежат. Кое-что из них действительно может поспособствовать в борьбе с фашистской заразой, чудом укоренившейся на этой планетке, но тут надо подумать, и не только над техническими моментами, но и над тем, готов ли я вот так сразу отдать непонятно кому все, что прибыло вместе со мной. Спешить тут не надо. Сначала собрать побольше информации, как минимум посетить руководство русской общины. Если эльфы с ними действительно союзники, то препятствовать этому не должны. Вот теперь я позволил себе плеснуть в серебряный кубок глоток вина, по-фронтовски взмахнул им, отправляя струю напитка в полет по длинной дуге, оканчивающейся у меня во рту. Низкая тяжесть позволяла такие фокусы. Обратился к профессору. Слишком много информации за один раз. Мне надо время, чтобы все хорошенько обдумать. Интерлюдия четвертая. Хторн проследовал по длинному узкому коридору, уходившему в сторону от верхнего яруса храма, где с трудом бы протиснулся взрослый ягут, и остановился у неприметной дверцы, похожей на декоративную. Постучал дважды, потом после небольшого перерыва, трижды. Раздался тихий щелчок открывающегося запора, и дверь, оказавшаяся вовсе не декоративной, медленно приотворилась. «Кто?» — раздался из скрывающейся за ней темноты, угрожающий в случае неправильного ответа острым жалом дротика, от которого не увернуться в узком пространстве коридора, вопрос на давно, с момента гибели напарника Ферна, неслышанном родном языке. «Хторн», — спокойно ответил он и добавил свой опознавательный код. «32-я ветвь северного дерева». За дверью после легкой заминки зашевелились и показался слабый свет лучины. «Заходи». Он протиснулся в совсем низкий, ягуду сюда точно дорога заказана, проход и направился вслед за почти неразличимым в слабеньком освещении проводником. Пройдя десяток развилок, поворотов и ловушек, достигли сравнительно большого и хорошо освещенного простыми масляными лампами помещения. Проводник, зайдя внутрь первым, что-то шепнул сидевшему за заваленным свитками, отполированным явно многолетним использованием деревянным столом толстячку. Тот неожиданно резво повернулся на не менее гладко отполированном многолетним жетрением задниц табурете в сторону проема двери, фальшиво улыбнулся и призывно махнул рукой. «Хторн, как же, помню. Давненько вас ожидаем. А где твой напарник? Впрочем, заходи, садись, расскажешь все по порядку. Ферн погиб. Глупо, при нападении дикарей в лесу. Лесной Финки бы побрал проклятого ягуда, заставившего нас тащиться по лесу почти без охраны. Это почему так получилось?» — заинтересовался хозяин кабинета. «Обычно ягуды хорошо оберегают наших мастеров. Потом». Хторн ловко вытащил из-под мешковатой одежды небольшой свиток. «Вот главное. Хорошо, у меня лежало, а не у Ферна. Здесь карта с примерным расположением поселения ягудов, а также схема подземных ходов, проделанных нами, постов охраны и ловушек. Все, что удалось выяснить за 3 года работы». Толстяк бегло просмотрел свиток и нетерпеливо отложил его в сторону. Смешно умастив переплетенные, но несколько нервно шевелящиеся пальцы рук на своем объемистом животе, вновь обратился к гостю. «Подробно просмотрю позже, но уже сейчас видно, прекрасная работа. Наши, наниматели, безусловно, будут довольны. Ты, несомненно, заслужил обещанную награду. Но скажи», — толстяк, наклонившись на табурете, приблизил голову к собеседнику и непроизвольно понизил голос, хотя в хорошо укрытом от чужих помещении посторонних ушей явно не присутствовало. «Есть сведения, что недавно неподалеку отсюда случился очередной сброс. Там», — он указал глазами наверх, — «очень интересуются этим. Не встречал ли ты следов? Место сброса, хотя бы примерно. Может быть, ягуды из поселения что-то обнаружили? Предметы или людей?» В глазах слушавшего с недоумением Хторна внезапно промелькнул огонек понимания. Он вдруг с силой хлопнул себя ладонью по лбу. «Конечно, как можно было не догадаться? Совсем я одичал в этой глуши. Так, так». Толстяк от возбуждения еще больше придвинул лицо, а его уши, казалось, развернулись в сторону говорившего. «Ты что-то знаешь?» «Знаю. Теперь я понял, кто этот странный человек. Я-то думал, он из руссов. Лицом похож, да и язык вроде. И вещи у него с собой странные». «Стоп!» — властно прервал полубессвязный поток слов хозяин. «Успокойся и рассказывай все по порядку». После ухода Хторна толстяк некоторое время сидел молча, бессмысленно уставившись в закрывшуюся дверь и явно что-то напряженно обдумывая. Потом скупым жестом подозвал помощника. «Ты все слышал?» Подчиненный согласно кивнул. «Организуй постоянное наблюдение за гостевыми помещениями храма. Он наверняка захочет отправиться в гости к себе подобным, и мы этот момент не должны упустить». Помощник удалился, а толстяк, кряхтя, годы малоподвижной жизни брали свое, поднялся с табуретки и проковылял в угол комнаты. Там, в нише, прикрытой пологом из шкуры какого-то южного животного, уроженец севера так и не научился в них толком разбираться, стояло самое ценное в этом помещении. Массивный, деревянный снаружи и стальной изнутри сундук, запертый на хитрый замок, ключ от которого был только у толстяка и его помощника. Он отпер замок и с натугой откинул тяжелую крышку. Внутри оказался металлический ящик с полустертыми от длительного использования угловатыми надписями возле верньеров настройки. Надписи толстяку были ни к чему, хотя немецким тот владел в совершенстве, как-никак окончил разведшколу с отличием. привычно проверил аккумуляторы, подсоединил провод от выходящей наружу антенны, включил аппарат, взглянул на укрепленный на стене нише хронометр. До сеанса связи оставалось еще несколько минут, в течение которых резидент имперской разведки проговаривал про себя текст сообщения. Глава 15. Нет, в храме, конечно, прикольно. Богато украшенные помещения, бесчисленные ходы, в которые без проводника лучше не соваться. Интересно выполненная система вентиляции, собственные источники пресной воды и огромные запасы продовольствия. Действительно крепость. И наружу, кстати, ведут множество замаскированных ходов, с кучей ловушек внутри. Только чтобы герметично блокировать храм извне, потребуется, по минимальной прикидке, не менее полноценной дивизии. А уж для штурма я даже и не знаю. Без спецсредств здесь явно не пройдешь. И кормят тут хорошо, и развлекают неплохо. Танцовщицы по вечерам выступают с намеком на возможность использования по другому назначению. Только что-то меня останавливает. После того, как открылась истинная подоплека всех местных чудес, как-то не по себе стало. Одно дело, сказочный мир, где рыцари сражаются с драконами, другое, вполне реальные нацисты, за почти 70 лет беспрепятственно развивавшие и применявшие на практике свою людоедскую идеологию. Тем более что, по обрывкам имевшихся сведений, сюда попали фашисты образца последнего года войны, то есть озлобленные и озверевшие до последней степени. Разве я могу сейчас развлекаться с танцовщицами? Надо действовать. Теперь я вполне ощутил себя частью этого мира, осознав, что обратной дороги нет, но стоит все тщательно обдумать. В общем, я заявил Урилю, что желаю отправиться в поселение русских, познакомиться с соотечественниками, так сказать, а также осмотреть их производственные возможности. К моему удивлению, жрец даже не удивился, а сказал, что это было вполне предсказуемо и он заранее вызвал представителя русской общины в храме, точно, ведь у них должен же был быть посол, как я сразу не догадался, и тот ожидает за дверью. Вот так сюрприз. Я с замиранием сердца уставился на вход. Как он выглядит, интересно, ведь наверняка это уже местный уроженец, возможно, даже во втором поколении. Осталось ли у них достаточно общего со мной? Хотя много ли у меня самого общего с людьми 30-х годов, чтобы ожидать чего-то от их потомков? Посол вошел. Это оказался высокий, сравнительно молодой, чего не могла скрыть даже намеренно, видимо, отпущенная борода, человек, опиравшийся при ходьбе на богато украшенную палку. Присмотревшись, я понял почему, на месте левой ноги оказался припрятанный в штанину деревянный протез. Как выяснилось позже, напоминание о неожиданной встрече с гигантским ящером во время службы в отрядах охраны поселений. Одежда его, штаны и рубашка на выпуск, подпоясанная кожаным поясом с ножнами для длинного ножа, выполненная из белой грубоватой ткани, хоть и была далека по покрою от моей, но ощущение чужеродности не вызывало. Пожалуй, даже на земле на ее обладателя косились бы не сильно. Павел Савельев, полномочный посол коммуны. Солидно представился тот, медленно выговаривая слова. Глаза, однако, свидетельствовали о немалом волнении их обладателя. Как же, важнейший исторический момент. Впервые, видимо, за 70 лет прибыл кто-то с новостями о бывшей родине, о которой, наверное, рассказано стариками было немало. Познакомились, присели за красивым инструктированным серебром и какими-то камешками столиком, сервированным вином и легкими закусками. Интереснейший разговор продолжался 4 часа и завершился только из-за крайней утомленности высоких переговаривающихся сторон. Зато история и современное положение коммуны стало известно мне во всех подробностях, а оно не радовало. Первые десятилетия после попадания члены коммуны, оправившись от первоначального потрясения, рьяно взялись за дело преобразования враждебной природы. Несмотря на недостаток вооружения и орудий труда, окружающая среда постепенно поддалась напору невольных переселенцев, снабженных к тому же самой передовой идеологией, которую с многочисленными поправками передали и следующим поколениям. Так как достойных конкурентов на идеологическом, равно как и на экономическом фронтах на планетке не наблюдалось, за исключением затаившихся до поры до времени немцев, то потомки первых коммунаров не посрамили, как неоднократно бывало на земле, своих отцов и их надежд, не допустив проявления мелкобуржуазных собственнических инстинктов. Хозяйство в коммуне оставалось обобществленным, благо распределялись поровну, а враждебное окружение и сравнительно тяжелая жизнь составляли достаточно мощный стимул для эффективного труда. Условия существования не позволяли плодиться лентяям и бездельникам в угрожающих общине количествах. Вот такой тут развился военный коммунизм. Но вроде бы без излишнего фанатизма. Хотя большая часть бывших зэков и сидела за левотроцкистский уклон, но до трудовых армий и обобществления женщин не дошло. Видимо, это были неправильные троцкисты. Либо сказалось отсутствие классовой борьбы. В связи с вышесказанным товарищ посол оказался, мягко говоря, шокированным полученными от меня сведениями о послепопаданческой истории земли. Они-то тут искренне надеялись, что на благополучной прародине давно уже наступил полный коммунизм, и после рассказа о распаде СССР и реставрации капитализма Павел даже не пытался скрыть своего глубочайшего разочарования. Как он расскажет об этом ведущем тяжелейшую войну со страшным противником товарищем, для которых помощь от гипотетической земной коммуны стала в последние годы чуть ли не главной надеждой. Вот о войне я и хотел услышать поподробнее. Ход, причины, применяемые союзниками и противником оружие и тактика. Причем не на уровне эмоционального лепета, как вчера от сугубо гражданского профессора Уриля, а с профессиональным разбором, достойным беседы двух офицеров в отставке. Да, мой собеседник тоже был до ранения капитаном, только, конечно, не ВВС, а разведки. Ходил со своим взводом в дальние рейды под джунглем, сражался с аналогичными группами немцев, а чаще, с бандами диких и просто вездесущими рептилиями. Пока одна из них не оказалась проворнее и не отхватила товарищу капитану полноги. Начав сжатый рассказ о своей военной карьере, Павел незаметно для себя увлекся и, отхлебывая вина, поведал в подробностях несколько захватывающих историй из славного боевого прошлого. Я с интересом узнал об опаснейших рейдах по нахождению и уничтожению гнездовищ гигантских птеродактилей и других хищных рептилий в окрестностях поселений, представлявших смертельную угрозу для их населения. Именно это и составляло основную работу разведгрупп, а вовсе не схватки с дикими и немцами. А я-то еще недоумевал, как обитатели коммуны умудряются спокойно заниматься сельским хозяйством при такой-то насыщенности воздушного пространства летучими гадами. Оказывается, у птеродактилей ввиду хреновой аэродинамики перепончатого крыла довольно ограниченный боевой радиус, и достаточно уничтожить их гнезда на расстоянии двух десятков километров от поселения, чтобы обезопасить работающих на полях крестьян от атаки сверху. Правда, рептилии регулярно пытаются вернуться на освобожденную территорию, а в их отсутствие начинают активно плодиться ранее истребляемые крылатыми наземные хищники. Так что работы у спецназа коммуны всегда в избытке, даже без немцев. Ведь древние, например, и с уничтожением гнезд справиться не смогли, поэтому и занимаются в основном охотой, а не земледелием. Гнездовища расположены в труднодоступных местах, к тому же хорошо просматриваемых с воздуха. А птеродактили живут небольшими стаями, и в районе базирования всегда есть кто-нибудь из взрослых. Яйца их чрезвычайно прочны, просто так, сходу не разобьешь. А если надо уничтожить сразу несколько десятков за считанные минуты? Задача непростая и решается обычно применением взрывчатки. Только ее еще в гнездо затащить надо. Впечатленный занимательным рассказом, я долго расспрашивал отставного разведчика о подробностях боевых операций в джунглях, о применяемом разведчиками оружии и тактике. Услышанное настолько заинтриговало, что захотелось самому поучаствовать в таком рейде. Тем более, что я уже самонадеянно считал себя опытным джунглепроходцем и ящероубивцем. Таким образом, разговор от воспоминаний ветерана войны с лесными чудищами вернулся к текущим делам. И мы сразу вспомнили, что имеется куда более страшный враг, чем зубастые, но тупые, как пробка, рептилии. Выяснилось, что если обнаруженные поселения древних вражеские дирижабли обычно просто забрасывали бомбами, спуская затем штурмовые группы для окончательной зачистки, то жители коммуны немцы предпочитали захватывать в плен. Видимо, в империи катастрофически не хватало рабочих рук. Очень немногочисленные из захваченных пленных, которым удалось бежать и добраться домой невредимыми, рассказывали страшные вещи. Рабы, содержавшиеся в типичных концлагерях, использовались нацистами в основном для расчистки джунглей, добычи сырья и на прочих черных работах. В лагерях находились пленники с разных концов суши, до которых дотягивались дирижабли противника, в том числе и из неизвестных русским народностей, из полудиких поселений, а также из многочисленного северного пещерного народа, ошибочно принятого мной за гномов. Но эти обычно трудились на более привилегированных работах, а нередко вообще являлись бригадирами и надсмотрщиками над группами нормальных пленников. Отношение к рабам было крайне жестоким, убивали за малейшую провинность. Учитывая и так не слабые опасности, грозившие работавшим в диких джунглях людям, смертность среди рабов превосходила самые страшные предположения. Но, судя по царившим там порядкам, хозяев лагерей это волновало мало. Образовывать семьи и размножаться рабам также было строжайше запрещено. Их явно рассматривали как вынужденный компромисс между желанием очистить планету от низших рас и потребностью империи в рабочих руках. Я попросил рассказать подробнее о тактике захвата пленных и вооружении отрядов противника. Выяснилось, что немецкие солдаты поголовно вооружены огнестрельным оружием, причем большая его часть, еще из привезенных с собой запасов. По некоторым признакам можно было предположить наличие в точке переброса большого склада вооружений и боеприпасов. Повезло фашистам, короче. Хотя, конечно, только изначального запаса хватить до сегодняшнего дня никак не могло, но пришельцы сумели организовать производство какого-то вида бездымного пороха и боеприпасов для своих штурмовых винтовок и пистолетов-пулеметов, а также для снаряжения сбрасываемых с дирижаблей бомб. Ручные гранаты тоже изготовлялись здесь. В общем, насколько удалось понять, штурмовые группы противника были снаряжены примерно как среднее пехотное подразделение вермахта году так в 44-м. То есть у вооруженных луками и копьями союзников при встрече с имперской штурмовой группой шансов, ни малейших, даже при многократном численном превосходстве, разве что при действиях из засады. Павел в основном подтвердил мои выводы, хотя и у русских бойцов порох имелся, правда, только черный, но для изготовления ручных гранат и разрывных головок для стрел вполне подходивший. Также применялось и минирование. А вот даже простенький миномет у умельцев коммуны пока не выходил. Впрочем, в условиях боев в густых джунглях его полезность была бы крайне сомнительной. По крайней мере, противник ничего подобного не применял, тоже, видимо, считая излишеством. Стрелковое оружие у русских подразделений включало в себя луки и арбалеты. Последние применялись в основном из засад. Пытались построить и большие стрелометы для стрельбы по дирижаблям, но безуспешно. Так что зенитных средств в распоряжении союзников не имелось. Большое упущение. Ведь дирижабли – основное средство, позволяющее противнику распространять свою экспансию на все три местных континента. Пожалуй, придется взяться за создание союзнических ВВС. Других-то специалистов, кроме меня, для этого в округе не просматривается. Среди русских переселенцев, я специально поинтересовался у Павла, людей, связанных с авиацией, не оказалось, да и ресурсы явно на первых порах не позволяли замутить что-либо подобное. А следующие поколения вообще с трудом представляли себе, что такое самолет. Вот что такое дирижабль, вполне представляли, благо регулярно наведывающихся из-за горизонта наглядных пособий хватало. Но его построить тоже затруднялись, хотя и была пара попыток. Основная проблема, конечно, двигатели. Товарищ посол был человеком явно гуманитарной направленности, поэтому не смог обрисовать мне достижения промышленности коммуны более-менее внятно. Я только понял, что несколько примитивных паровых турбин им удалось собрать. Короче, надо смотреть на месте. Об этом я и сказал Павлу. Тот, конечно, радостно согласился и сообщил, что уже завтра можно будет отправиться в главный поселок коммуны, носивший пахнувшие на меня ностальгией по детству название Ленинск. Логично, чего уж там. Добираться, правда, придется около 10 дней, ну да ладно. Хотя мне лететь, несмотря на все еще ноющие мышцы, понравилось больше, чем топать ножками. На этом, совершенно измученные, мы и завершили беседу. Наутро я быстренько собрал уже несколько уменьшившийся в объеме рюкзак, отложив пару сувениров для одаривания радушных хозяев храма. Товарищ посол посоветовал, тут ведь, несмотря на все, ментальность еще антично-восточная. В приемном зале меня уже ждали. Торжественно вручил подарки Урилю, с трудом выдавив из себя приличествующие случаю слова благодарности, ну не умею я этого. Попрощался с Павлом, он оставался исполнять свои обязанности посла. Тот вручил мне свиток с донесением руководству и передал в руки Сергея, здоровенного белобрысого парня, являвшегося одним из охранников посольства. Он и будет меня непосредственно сопровождать. Остальные бойцы немаленького, три десятка копий, отряда были предоставлены храмом. Еще в зале находились мои бывшие спутники, Адиэль с Хторном. Тут наши пути расходились, и они пришли попрощаться. Я неожиданно растрогался, ведь это, можно сказать, мои первые боевые товарищи на планете. Адиэль, как обычно, попрощался сдержанно, а вот вечно молчаливый гном вдруг стал виться вокруг меня, как пчела вокруг цветка, улыбаясь и выспрашивая, куда я сейчас направляюсь. Как-то пребывание в храме странно на него подействовало. С полчаса мы пробирались извилистыми подземными ходами, казалось уже, что они будут тянуться аж до самого Ленинска. Неожиданно кусок скалы в конце очередного прохода отодвинулся и в глаза ударило ослепительно яркое по контрасту с блеклым светом факелов солнечное сияние. В небольшом ущелье, куда нас вывело подземелье, поджидали основные силы отряда. Сергей легким кивком головы приветствовал командира конвоя высокого эльфа с украшенным пушистым хвостом какого-то лесного зверя шлемом. Тот указал нам место в середине отряда, и мы вышли в путь. Мерно шагая по чуть различимой тропке, в перерывах между отражением атак проголодавшихся до полной потери нюха рептилий, осмеливавшихся изредка нападать на большой и хорошо вооруженный отряд, мы с Сергеем негромко разговаривали. Вернее, это я пытался разговорить своего достаточно молчаливого и привыкшего соблюдать тишину во время движения по лесу спутника. Но тем не менее удалось выяснить, что, захватывая небольшую группку пленных, 1,5-2 десятка человек, немцы грузят их в дирижабль. Если же добыча более многочисленная, гонит их сотни километров прямо через джунгли, приковывая цепями по 10 человек к большому бревну. Потери при таком путешествии, разумеется, чудовищные. Незадолго до вечернего привала, когда усталость стала брать свое и мы брели уже молча, авангард отряда неожиданно остановился. Подошел командир и о чем-то быстро заговорил с Сергеем. Говорили на еврейском, поэтому я ничего не понимал. Лишь когда командир удалился, попросил Сергея разъяснить, в чем проблема. Оказалось, что передовой дозор заметил висящий впереди вражеский дирижабль. Поэтому командир решил изменить маршрут и двигаться через менее безопасное ущелье. Туда отряд и направился. И буквально через полчаса все и произошло. Тишину готовящегося отойти ко сну дремучего леса разорвал грохот автоматных очередей и свист рикошетирующих от твердых стволов деревьев пуль. Почти одновременно спереди и сзади грохнули разрывы гранат. Сергей мгновенно прижал меня к земле, заслонив собственным телом. Впрочем, именно в нашем направлении вроде не стреляли. Дело надолго не затянулось. Уже через несколько секунд интенсивность стрельбы резко ослабла и послышались гортанные команды на столь знакомом мне языке. Голоса, заглушаемые криками раненых, стали приближаться. Сергей взглянул на меня безумными глазами и прошептал: «Беги в лес, я их отвлеку». Не успел я ответить, как тот вскочил и отпрыгнул в сторону, одновременно натягивая лук. Свист стрелы, чей-то вопль, тут же короткая очередь. Мой несостоявшийся спаситель, как подрубленный, свалился, не отбежав и 3 метров. «Эй, Валерий, выходи, ты будешь в безопасности». Вдруг послышался голос, вещающий на ломаном русском с характерным акцентом. Меня как обухом по голове ударили. Значит, это была засада конкретно на меня. Но откуда, черт возьми? Нет, не хочу я по их правилам играть. Не стреляйте. Прохрипел я, поднимаясь с земли. Ко мне подходила группа солдат в серой форме, хоть и несколько другого покроя, чем запомнившаяся из исторических фильмов. Бойцов 10, один явно офицер. Он, видимо, со мной и говорил. Вон какую довольную улыбу тянет. Как же, задание успешно выполнено. Ага, обойдешься. Хотел бы я только узнать напоследок, какая сука меня сдала. Подождал, пока они подойдут поближе, и резко достал из кармана пистолет. Еще доставая, прыгнул к офицеру. В чем преимущество низкой силы тяжести? За время прыжка можно успеть расстрелять весь магазин. Моя задача была скромнее, оставалось всего 4 патрона, и я, конечно, с ней справился. Кажется, 2 серые фигуры осели на землю. Однако рассматривать результаты стрельбы было некогда. Опустошенный пистолет полетел прямо в лоб еще не осознавшему произошедшее офицеру. Сознание тот не потерял, но отреагировать не успел, и через секунду лезвие приготовленного заранее ножа прикоснулось к его горлу. «А ну, бросить оружие, а то зарежу вашего командира, как барана», — заорал я на языке своей мамы. Вот уж не думал, что он мне пригодится именно в такой ситуации. Солдаты в изумлении застыли, потом стали медленно опускать автоматы вниз. Внезапно сверху послышался легкий шорох. Я инстинктивно поднял глаза вверх и еще успел заметить стремительно падающую на меня серую фигуру. На ветке сидел гад. Промелькнула последняя мысль. Удар по затылку, и сознание погасло. Интерлюдия пятая. Высохшая, покрытая пигментными пятнами старческая рука аккуратно держала раскрытый документ. Ее обладатель, одетый в застегнутый по всем правилам, несмотря на отсутствие в старомодно обставленном кабинете посторонних, мундир, читал, шевеля губами, строчки на выученном еще в крайней молодости в разведшколе СС языке, вражеском языке, и тогда, и теперь, мать, Кожевникова Клара Генриховна. Понятно теперь, почему он говорит по-немецки. Кивнул старик в такт своим мыслям и отложил украшенный двуглавым орлом паспорт пленника в сторону. Немного дрожащей рукой, Паркинсон прогрессирует, увы. Взял со стола стакан чая, сумели недавно все-таки выпистывать пару плантаций этого крайне избалованного растения. В красивом серебряном подстаканнике, без единого темного пятнышка на начищенной до абсолютного блеска рифленой поверхности. Правильно, Ардунг должен быть во всем, даже в самых незначительных мелочах, и бессменная вот уже в течение двух десятков лет уборщица личных покоев канцлера усвоила это твердо. Потому и продержалась на должности столько лет. А вот предыдущая такой педантичностью в работе не отличалась. Правда, ее функции только уборкой не ограничивались, за что некоторая небрежность прощалась. Но потребность в этих услугах канцлер уже давно не испытывал. И поэтому теперь его интересует исключительно качественная уборка кабинета. Усилием воли, с каждым годом становится все труднее сосредотачивать внимание на делах, вернулся к обдумыванию скорой встречи с пленником. Факт, что мать того, немка, поможет ли убедить шустрого полукровка, троих штурмовиков уложил при поимке и самому начальнику разведотдела чуть горло ножом не вскрыл. Явно полученная от матери арийская кровь в нем превалирует. Пойти на полное и добровольное сотрудничество. Ведь, по предварительным данным, он попал к нам вместе с каким-то складом. А там может быть столько полезнейших для империи вещей, которым категорически не стоит попадать в руки этих большевистских недобитков. Не хватало еще, чтобы те сократили свое техническое отставание от империи. Разведотдел, в кои-то веки, отлично сработал, надо наградить. Эх, если бы не потребность в рабочих руках, это гнездо недочеловеков давно уже было бы вытоптано. Жаль, нельзя пока выбомбить их поселение дотла. Да, интересно, что же у него там на складе? Редко кто прибывает сюда хорошо укомплектованным. Вот нам, арийцам, повезло даже дважды. Повезло ли? Как говаривал незабвенный фельдфебель Шонке, нещадно гонявший молодых курсантов во время обучения в разведшколе СС и одновременно являвшийся непременной жертвой их же регулярных жестоких розыгрышей. Кто будет надеяться на удачу, закончит день на внеочередном дежурстве. Это я, Шонке, вам гарантирую. Так что удача сопровождает только достойных. Самого Шонке, однако, при том сбросе удача сопровождала лишь наполовину. Причем совсем не на ту половину, которой покойный фельдфебель изрекал свое ежеутреннее напутствие курсантам перед началом занятий. Незабываемые события той ночи вновь встали перед глазами 90-летнего канцлера. Шел октябрь 1944 года. Учебную разведроту дивизии СС «Мертвая голова», закончившую последние тренировки на полигоне в Дахау, погрузили в товарный поезд для переброски на Восточный фронт. В ее составе был и свежеиспеченный 20-летний пулеметчик Рудольф по кличке Очкарик, ушедший добровольцем с третьего курса факультета экономики Берлинского университета, не мог свято веривший в нацистские идеалы талантливый юноша отсиживаться в тылу, когда Красные Орды на Востоке подобрались уже вплотную к границам Германии. И, конечно, для службы он выбрал самые правильные войска, войска СС. Ведь туда брали только тех, кто искренне и со всей силой был предан фюреру и верил в расовое превосходство германской нации. В учебке громкие слова было принято подтверждать делом. Еженедельно курсантам доставляли группу расово неполноценных узников, евреев, цыган или славян, которую молодые эсэсовцы избивали до полусмерти, а часто и до смерти. Критерием для окончания процедуры являлась кровь жертвы. Тех курсантов, которых воротило от ее вида, отчисляли. Рудольф же по данному предмету всегда имел оценку «отлично», непременно заслуживая поощрения от командования. Очкарик вместе со своим взводом и стариной Шонки в придачу погрузился в самый конец состава. Командир взвода, фельдфебель, или, как его армейское звание официально именовали в войсках СС, обершарфюрер, устроился у задней стенки вагона, отгородив себе с помощью наваленных в кучу солдатских рюкзаков, ящиков с консервами и боеприпасами личный закуток. Остальные солдаты взвода, набившиеся в дырявый деревянный ящик на колесах, как сельди в бочку, на шестом году войны вагонов катастрофически не хватало, жутко ему завидовали. Как оказалось, совершенно зря. Среди ночи поезд остановился на каком-то железнодорожном узле. Рудольф, проснувшийся от тесноты и ночного холода, сквозившего из многочисленных дыр между плохо пригнанными досками обшивки товарника, выглянул наружу. На затемненные из-за возможного налета этих ужасных заокеанских летающих крепостей станции не было видно практически ничего. Только изредка тонкими призрачными лентами посверкивали фонарики путевых обходчиков, да со стороны головы поезда слышалась приглушенная расстоянием ругань, кто-то спорил о порядке движения составов. Снизу, из-под тележки вагона, отвратительно несло резким запахом колесной смазки, смешанным с вонью застоявшейся мочи, и экономист-недоучка предпочел вернуться внутрь. Завистливо глянул в сторону безмятежно похрапывающего в собственном уголке Шонки, и тут глаза резануло ослепительное, по контрасту с почти абсолютной темнотой вагона, вспышка света. На мгновение ослепший юноша услышал оглушительный грохот, похожий на взрыв, и тут же его бросило на пол ударом плотного воздуха. От проснувшихся товарищей донесся вой ужаса. Отчетливо заболели уши. Перепонки лопнули. Испугался очкарик, как будто это было самым страшным из того, что могло сейчас случиться. Сидя на вибрирующих досках пола, он приготовился умереть, посчитав, что станция подверглась ковровой бомбардировке союзников. Шансов выжить в огненном смерче не было. Рудольф недавно вместе с другими курсантами принимал участие в разборах завалов после варварской бомбардировки очередного немецкого города и прекрасно знал ее последствия. С ненавистью представил он мерзкие откормленные рожи американских убийц, высыпающих сейчас с высоты безопасной стратосферы свой смертоносный груз. Однако секунды тянулись, а смерть все не приходила. Более того, грохот прекратился, да и ушам полегчало, и стал различим многоголосый крик ужаса снаружи. Лишь сияние не прекращалось, но Рудольф все же осмелился чуток приоткрыть глаза. Поначалу, кроме разноцветных мелькающих полос, ничего разглядеть не удавалось, но вскоре цвета немного поблекли, а мечущиеся в глазах геометрические фигуры сложились во вполне статичную картинку. И тогда он испугался не инстинктивно, как в начале, а уже очень даже осознанно. Вся задняя часть вагона отсутствовала, равнехонько отрезанная неведомым способом. Вместе с ней оказалось отрезано и лежбище фельдфебеля, включая верхнюю половину его самого. Будто гигантская пила прошлась. В образовавшийся проем виднелся лес с огромными деревьями. И все это ярко освещалось неизвестно откуда взявшимися посреди ночи солнечными лучами. Лишь свисающие с ровненького края среза окровавленные кишки несчастного Шонки портили идиллическую картину. А потом, разумеется, случилось всеобщее изумление, паника, первые жертвы ящеров. Но большую часть из 2500 свеженьких попаданцев составляли люди военные, а их командирам, прошедшим от Восточного фронта, решительности и самообладания занимать не приходилось, поэтому порядок и дисциплина были восстановлены в кратчайшие сроки. Ну а уж средств борьбы с местными чудищами имелось в достатке. Ведь в сфере переноса оказались несколько боеготовых частей, сосредоточенных на скопившихся на станции поездах, включая пехотный батальон дивизии СС «Мертвая голова», куда входила и разведрота Рудольфа, а также зенитный дивизион Люфтваффе, тоже направлявшийся на фронт. Счетверенные 20-миллиметровые скорострельные пушки зенитных установок «Орликон» прямо с платформ разметали в клочья гигантских птеродактилей, слетевшихся было полакомиться свежачком. Гадам помельче вполне хватило и обычной стрелковки. Даже до самых тупых рептилий вскоре дошло, что появляться в этом районе небезопасно. А на третий день, привлеченная звуками стрельбы, в гости явилась группа местных охотников, которые, о, чудо, говорили на родном языке. Как оказалось, судьба закинула новых попаданцев совсем рядом, всего каких-то 20 километров, от одного из поселений прибывших в начале века немецких колонистов. Те и так были неплохо устроены, а теперь гости привезли совсем фантастические, по местным меркам, подарки. Когда навели порядок и провели инвентаризацию всего попавшего вместе со станцией, то сами не поверили в такую удачу. Рудольф, как почти экономист, был включен в проводившую учет штабную группу и видел все своими глазами. Помимо оружия, находившегося на руках у личного состава, полностью или частично перенеслось еще 4 направлявшихся на фронт эшелона, груженных стрелковкой и боеприпасами к ней, в основном боеприпасами. Да их тут хватит на десятилетия. Еще имелись зенитки, но к ним было только 4 боекомплекта, и 2 затесавшихся с краю сферы переноса танка «Тигр». На них, конечно, сильно никто не рассчитывал, запчастей-то взять неоткуда, ну так и потребности в таком мощном оружии не имелось. Хотя дорогу к поселению сквозь джунгли проложили как раз танками, пока они были еще на ходу. Быстро и эффективно. Но главный сюрприз таился в эшелоне, направлявшемся в обратную от фронта сторону. Там скрывалось демонтированное оборудование эвакуированного с восточной границы завода. Металлообрабатывающие станки и автономные дизель-генераторы тока. А также все сопровождающие специалисты и сопутствующая оснастка с инструментарием. В сочетании с 2 десятками цистерн с топливом, тоже оказавшимся в наличии на путях, это создавало хорошую базу для модернизации слабенькой промышленности предыдущих поселенцев, едва ли заслуживающей такого названия. Запасы режущих инструментов надолго не хватит, но их изготовление при работающем оборудовании проблем не представляет. А еще в наличии были паровозы, вагоны и само здание станции, заваленное всяким армейским снаряжением. Короче, хватит всего не только самим попаданцам, но и местным. Только вот они тут какие-то вялые и не владеющие расовой теорией. Ничего, это легко поправимо. Это действительно оказалось легко поправимо. Военное и организационное преимущество явно было на стороне новоприбывших. Несколько показательных расстрелов самых непримиримых, распространение среди местных пары десятков имевшихся экземпляров «Майн Кампф» и другой пропагандистской литературы с обязательной последующей экзаменовкой, рассказы о зверствах врагов, натравленных на Великую Германию еврейскими финансистами в 2 мировых войнах, быстро привели к нужному результату. Тем более что, как оказалось, и здесь были евреи, где их только нет, ну и с остальными проблемами потихоньку справились. Долгое время первое поколение прибывших надеялось, что там, на земле, Германия, собравшись с последними силами, все же победила в ужасной войне, хотя все понимали, что для этого требовалось чудо. Но как хотелось верить, что вскоре арийские ученые победившего рейха найдут способ добраться до своих потерянных братьев. Однако годы шли, а вестей с родины не приходило, даже в виде очередных попаданцев. Все обнаруженные сбросы пребывали пустыми. Только 10 лет назад вместе с кусочком моря занесло небольшую яхту. На ней плыли 2 немки и, о, ужас, 2 их любовника турка. То, что они рассказали, да и само их появление в компании расово неполноценных ввергло стариков в состояние шока. Но понемногу все пришли в себя и свыклись с мыслью, что надеяться ни на кого. Это лишь придало новый толчок экспансии на другие континенты планетки. Ну а обе новоприбывшие искупили вину перед нацией трудом на благо общины. Турок, естественно, расстреляли, тем более что, кроме обслуживания туристок, они больше ничего делать не умели и полезными знаниями не обладали. Как будет в случае этого попаданца? Канцлер очнулся от нахлынувших воспоминаний и поднял трубку телефона. Заводите. Глава 16. Третьи сутки я угрюмо взирал на проплывающие в паре сотен метров внизу однообразные лесные пейзажи, изредка сдобренные серыми и коричневыми вклинениями скальных пород, прорывавшихся наружу сквозь сплошную пелену джунглей. Все это я обозревал сквозь словно сошедший с иллюстрации в стиле стимпанк овальный иллюминатор в полу, вставленный в массивную на вид медную рамку, густо засеянную головками крепежных винтов и заклепок. Рамка крепилась к корпусу из гофрированных стальных, видимо, листов, соединенных заклепками же с расположенными через каждые метра полтора шпангоутами и продольными балками. Первое впечатление, технологический противник так и остался на уровне 20-30-х годов прошлого века в лучшем случае, что, впрочем, в данных условиях тоже достижение. Я то сидел, то лежал на расстеленной прямо на стальном полу тонкой циновке, прикованный за ногу стальной цепью к ближайшему шпангоуту. Циновка, горшок для справления надобности и два иллюминатора, нижний и боковой, составляли всю обстановку малюсенькой каморки, куда меня запихнули после поимки. Сам процесс запихивания помнился смутно и прерывисто, в коротких промежутках, когда на пару секунд возвращалось сознание. Крепко меня все же этот гад приложил. Затылок до сих пор болит, а первый день я вообще на ноги не вставал. Кормили трижды в день на удивление хорошо, наверное, тем же, чем и весь остальной экипаж воздушного судна. Горшок молчаливые, в соответствии с приказом, видимо, стюарды-тюремщики, одетые в удобные черные комбинезоны с кучей кармашков и нашивкой в виде стреляющего молниями стилизованного дирижабля на рукаве, выносили дважды в сутки. Более никаких развлечений, кроме созерцания инопланетной поверхности, не имелось. И на том спасибо. Вчера вот явился тот самый офицер, которому давеча чуть горло не перерезал, и, поставив стул в узком коридорчике, с другой стороны круглого люка, служившего дверью каморки, устроил первый допрос. Облаченный в серую полевую форму, на мой дилетантский взгляд, ничем не отличающуюся от формы вермахта времен войны, вражеский офицер оказался целым майором, начальником разведки патрульной службы империи. Вот так и сказал: империи, не больше, не меньше. Ну-ну, скромностью они тут явно не страдают. Так как я сам обнаружил свое знание немецкого еще во время боя, пытаться это скрывать теперь было бы глупо. Я и не пытался. Да и запираясь, информации о своих похитителях не получишь. А в разговоре, пусть и несущем форму допроса, она обязательно проскользнет. Поэтому почти даже охотно поддержал беседу. Скрывать мне особо и нечего, на самом-то деле, о противниках этой самой империи мне известно наверняка меньше, чем главе ее разведки, а подробности технологий 21 века на допросе при всем желании не разболтаешь. Личная же информация точно уж секрета не представляет, тем более что у майора на коленях лежала папка с отобранными у меня документами. Однако майор Фагель оказался крайне скупым на слова и эмоции человеком, да и допрос оставлял впечатление вынужденной формальности. Имя, отчество, фамилия, место рождения, профессия. Стандартные вопросы, задаваемые сухим бюрократическим языком с проскальзывавшей иногда с трудом скрываемой неприязнью. Не забыл, видать, неприятный холодок приставленного к горлу ножа. Но истинная немецкая выдержка не позволяла личным чувствам майора повлиять на ход допроса. Он продолжал сухо и корректно спрашивать, как будто не замечая моих встречных, частенько ехидных вопросов, которыми я пытался пробить брешь в его самообладании, в надежде получить хоть какую-то информацию. Тщетно. Даже когда я впрямую отказался отвечать на вопросы местоположения и содержания перенесенного со мной здания, и об этом узнали, гады. Точно, где-то у них сидит агентура. Фагель никак не отреагировал, не только не применив физическое давление, но даже не угрожая мне неприятностями в случае упорства. Сложилось впечатление, что он не успел получить указания от начальства о границах давления на пленника и поэтому предпочитает не усердствовать, удовлетворившись получением общей картины. Короче, где-то к середине допроса я окончательно понял, что настоящий разговор состоится не здесь и не сейчас. И не с майором. На самом деле, я был близок к полному отчаянию. Если бы в иллюминатор в полу можно было бы выпрыгнуть, сделал бы это не задумываясь о последствиях. Попасть в плен к нацистам, это же просто сценарий из еще детских кошмаров, мучивших по ночам после просмотра наиболее впечатляющих фильмов о войне. Но тогда, проснувшись утром и собираясь в школу, с облегчением говорил себе, что это только сны, а на самом деле фашистов давно уже уничтожили. Кто же знал, что в далеком уголке галактики чудом сохранилась эта зараза, и что меня может ожидать теперь? Чтобы отвлечься от нехороших мыслей, я, перемещаясь по каморке, насколько позволяла длина цепи, стал рассматривать доступные для обзора через иллюминаторы элементы конструкции вражеского дирижабля, сопоставляя это с виденным с земли и в коридорчике, куда пару раз выглядывал, пока мне выносили горшок. В конце концов удалось составить довольно полное представление об этом творении сумрачного тевтонского гения. Фанаты стимпанка наверняка согласились бы отдать свою правую руку за удовольствие его созерцать. Так как воздушный корабль был паровым, неизвестные немецкие инженеры, интересно все же узнать, кто и как попал сюда в 44-м году, отказались от наполнения построенного по так называемой жесткой схеме баллона легкими газами, водородом и гелием, как завещал папа германского дирижаблестроения граф фон Цеппелин, и вернулись к малоэффективному, зато простому и надежному способу создания подъемной силы с помощью градиента температур. Проще говоря, за счет нагрева воздуха в баллоне и соответственно уменьшения его плотности, как в первых монгольфьерах, но в более плотной атмосфере планетки это, видимо, давало больший эффект, да и низкая сила тяжести позволяла взять на борт громоздкую паровую машину. Однако пускать дым прямо внутрь баллона, уменьшая агрессивной сажей его ресурс, немцы не стали, пустив закрученный спиралью медный змеевик, смахивавший на детали огромного самогонного аппарата от котла через весь внутренний объем аж до самого верха, где отдавший тепло воздуху внутри дирижабля дым выходил наконец в атмосферу. Подозреваю, что чистка этой трубы являлась самым страшным дисциплинарным наказанием для провинившихся членов экипажа корабля. Одновременно паровая машина, а скорее всего, несколько, на что намекали размеры дирижабля, служила и двигателем, приводя в движение два огромных двухлопастных пропеллера, установленных на фермах из стальных труб по бокам аппарата. Вращались они медленно, но на моих глазах молодой и глупый еще, видимо, птеродактиль, подлетевший слишком близко к дирижаблю, получил лопастью винта по тупой башке, после чего камнем свалился вниз. Неустанно работая день и ночь, попыхивающая черным дымком двигательная установка сообщала дирижаблю поступательную скорость примерно в 15-20 км в час. Скорость я определил, разумеется, на глаз, но не думаю, что слишком ошибся. Исходя из этого и учитывая ночные часы, в которые воздушный корабль иногда, освещая себе путь установленным на рубке мощным прожектором, тоже продолжал неспешное движение, можно предположить, что за прошедшие 2,5 суток мы преодолели около 1000 километров. Путь лежал на местный запад, то есть в сторону захода светила, что соответствовало моим пока еще скудным знаниям о здешней географии. Имперская метрополия находилась на самом западном из 3 имевшихся континентов. Однако расстояние до нее оставалось мне неизвестно. Хотя, учитывая, что русские в свое время добирались до немецкой колонии на своих 2 через джунгли, оно было невелико, и значит, вскоре наступит конец нашему путешествию. Только вряд ли это меня обрадует.